церкви Московского Кремля. «Шура, хорошо, что мы наконец отыскали друг друга. У меня для тебя есть сюрприз. Мы находимся на колокольне Ивана Великого, которая была построена при недолгом правлении Бориса Годунова. Не хотела бы ты попробовать ударить в колокол?» Кот в сапогах протянул девочке веревку. «Конечно!» Шура изо всех сил потянула за веревку. «Получилось! Какой удивительный звон!» Царь-колокол — это самый большой колокол в мире. Его высота больше 2 этажей в доме, свыше 6 метров. А весит он, как 40 слонов, 20 тонн. Его отлила семья мастеров Моториных, завершив дело в 1735 году. Голос этого гиганта так и не прозвучал на колокольне. К сожалению, во время пожара от него отвалился кусок. Однако и по сей день царь-колокол поражает своей мощью. В жизни русских людей церкви всегда занимали особое место. На когда-то главной площади Кремля, Соборной, возвышаются величайшие храмы — Успенский, Архангельский и Благовещенский. Самым знаменитым в Москве стал собор Василия Блаженного, который расположился на Красной площади. Красная площадь. Главная площадь Москвы называется Красной. В XV веке ее именовали иначе — Великий Торг. Чуть позже появилось другое название — Пожар. Так на Руси величали пустые площади перед городскими укреплениями, на которых шла торговля. Красной же, то есть Парадной, она стала во времена царя Алексея Михайловича. «Какой нарядный храм! Посчитаю-ка его купола!» Шура стала загибать пальцы. 10! Еще один над колокольней!» «Правильно! Красоту храма Василия Блаженного высоко оценили во всем мире, и он вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО, организации, которая охраняет шедевры архитектуры. Храм был построен в середине XVI века по приказу царя Ивана Грозного в память о взятии Казани и победе над Казанским ханством. Также его называли собором Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву. Вдруг Шура услышала хлопанье крыльев за спиной, и белый голубь сел на плечо девочки. К его лапке было привязано послание. Письмо голубя и задание в нем ты найдешь в PDF-приложении к этой аудиокниге. Расшифруй в послании голубя название первого в Москве каменного храма, который был построен в XIV веке и находится в Кремле. Правильный ответ — Успенский.